Тут там за бульдог неумный приперся в натуре, — поинтересовался издали ворчливый голос Протасова. — Вовчик, тащи сюда топор, блин! — Валерка! — радостно закричал Бандура. — Ты где? — Продолжаю натыкаться на всякий хлам. Андрей двинулся на свет, как спелеолог в пещере. За очередным поворотом ему открылась убогая комнатенка, освещенная тусклой лампой без абажура. Стены ее казались дочерно засиженными мухами. Оба угла были заняты старинными армейскими кроватями. Отвисшие до пола стальные сетки заменяли кроватям матрацы. Посреди комнаты громоздился неказистый стол, застеленный, прожженный во многих местах клеенкой. На столе дымилась сковородка, полное жареного мяса. Андрей подумал, что содержимое сковородки, пожалуй, лучшее из того, что находится в комнате. Нос его задергался, как у собаки. Желудок вторил носу непрерывным голодным урчанием. За столом сидели двое неряшливо одетых здоровых мужиков. Оба, судя по виду, были вдребезги пьяны. В ближайшем алкаше Андрей с ужасом признал Протасова. Лицо Валеры украшала недельная щетина. На скуле красовалась ссадина размером с пластмассовую мыльницу. Собутыльник Протасова был Андрею незнаком. «А, дружище!» — Протасов на секунду поднял голову. Мандуре показалось, будто на лице Валерки промелькнула тень испуга. Впрочем, ощущение было мимолетным, и Андрей от него отмахнулся. Ему и без того хватало поводов для удивления. Он совершенно точно знал, что Протасов не пьет ничего крепче пива. Однако пивом на столе не пахло. «Здорово, братан! Заходи, блин, садись!» Протасов широко махнул рукой, приглашая Андрея к столу. «Бахнешь с нами!» Валера пододвинул Бандуре стул. Андрей последовал приглашению, мимоходом уловив недружелюбный взгляд Валеркиного собутыльника. Тот мрачно зыркал из-под лобья. «Андрюха! Вовчик! Вовчик! Андрюха!» Протасов разулыбался, радуясь, насколько просто все вышло. Покончив с официальной частью, Валера взялся за литровую бутылку из-под молока. Бутылка была наполнена прозрачной жидкостью и закупорена куском газеты, стянутым по горлышку толстой черной нитью. «За встречу, бандурщик!» — провозгласил Протасов. «Нам с Вовщиком как раз третьего не хватало». Рот Андрея наполнился слюной. Виной тому было полное мясо сковородка. Бандуре на нее и смотреть было больно. Хоть бери, слюнявчик подвязывай. «Вовщик!» — громогласно распорядился Протасов. «А ну дай ведро моему корешу!» Собутыльник Протасова снял с пыльной полки грязную чайную чашку с выщербленным ободком и брякнул ее на стол. Протасов наполнил тару до краев, щедро напоив при этом клеенку. «За рулем я!» — попробовал отговориться Андрей. «Ну и что с того, блин, ё-моё!» — насел на Андрея Протасов. «Да не пью я самогон!» «Как это?» — выкатил в глаза протасовский собутыльник. Голос у него был грубым, а язык изрядно заплетался. «Братишка, ты чё, интеллигент?» «По одной в натуре!» — примирительно предложил Протасов. «А, давай!» — сдался Бандура. Они слаженно опрокинули емкости. Андрей с омерзением узнал в напитке самый отвратительный самогон, какой ему только доводилось пробовать. А перепробовал Бандура немало. Пойло отдавалось сивушными маслами, чем-то еще более гадким. Самогона Андрей терпеть не мог. Каждая из попыток приучить себя к этому фирменному национальному напитку, предпринятых еще в дубичках, заканчивалось для Бандуры весьма печально. Попросту говоря, его выворачивало наизнанку. Дед Андрей гнал самогон и ни о какой казенке слышать не хотел. Отец тоже гнал, особенно с того времени, как ему довелось спороть офицерские погоны. Правда, в отличие от деда, собственным творением он все же предпочитал казенку, а самогон производил на экспорт, так сказать. Отец содержал пасеку, с которой вечно требовалось кочевать с одного поля на другое. Ульи нужно было погрузить и выгрузить, пасеку нужно было охранять. За разрешение поставить ульи в саду, у кромки колхозного поля и вообще где угодно требовалось выставлять магарыч. И, наконец, пасека всегда, особенно если лето выдавалось дождливым, остро нуждалась в сахаре. пожирала сахарный сироп, точно танковый дизель соляру, ненасытно и беззастенчиво. В дубичках, как и повсюду в нашей стране, в ходу уже было несколько видов валюты, причем самогон, как универсальное средство обращения, ничем не уступал купона карпованцев и был намного привычнее доллара. Кстати сказать, доверие населения к самогону, как универсальному средству обмена, выросло не на ровном месте. Курс самогона укреплялся десятилетиями. Можно даже утверждать, что самогон, как некая альтернативная валюта, был невольно выпистован родной компартией и правительством. В условиях, когда деревянный рубль подкреплялся разве что пустыми полками магазинов и портретами мудрейших, а следующие одна за другой денежные реформы больше напоминали конфискации, народ искал для себя нечто постоянно ценное. И это ценное народ нашел. Даже такой необремененный жизненным опытом молодой человек, каким в сущности являлся Андрей Бандура, покопавшись немного в памяти, мог привести добрых 10 убедительнейших доводов в пользу этой незамысловатой теории. Андрей бы непременно припомнил шкатулку в дедовской комнате, доверху набитую облигациями государственных займов, сталинских, хрущевских и брежневских. Бумажки были гербовыми, с золотым тиснением по краям и красивыми рисунками. Андрею в детстве доставляло истинное наслаждение играть ими, воображая себя миллионером. Судя по тому, что игры эти дозволялись Андрюше лишь с бдительным наблюдением деда, самый старший Бандура еще не утратил в отношении облигаций определенных финансовых надежд. Свои чаяния и надежды самый старший Бандура унес в могилу, а бумажки так и пылились в шкатулке. С обретением независимости и появлением купона карбованцев процесс инфляции приобрел мощь и скорость снежной лавины. Цена же самогона оставалась неизменной на фоне всеобщего хаоса, превратив его в столь такое же вечное, как и египетские пирамиды. Сделав большой глоток, Андрей на всякий пожарный случай прижал ладонь ко рту, чтобы не дать жидкости сразу хлестануть обратно. На глаза навернулись слезы. Тьфу ты, черт! Волына с хрустом откусил половину огурца. Валера подцепил вилкой огромный пучок капусты, заставив Андрея позабыть о денежных реформах и наведя на мысли о сенокосе и стогах сена, разбросанных по полям. «Закусывай, блин!» — посоветовал Протасов, «а то в натуре все дороги развилками казаться станут. Конкретно! Первак мрак, 70 оборотов, горит ярче бензина. Вовчик его в мотоцикл заливает». Протасов поперхнулся. «Точнее, заливал, блин», — добавил Валерий, смутившись. При упоминании мотоцикла оба собутыльника помрачнели. Бандур этого не заметил. Он как раз сунул в рот огромный кусок мяса и был озабочен лишь тем, чтобы не подавиться насмерть. Мясо было вкуснейшее, хотя оказалось немного жестковатым. «Ничего вы тут хаваете», — пробубнил Бандура с набитым ртом. «Дичь», — пояснил Протасов, гордо расправляя плечи. «Мы с Вовщиком охотимся помаленьку, браконьерим, чтоб ты врубился». Бандура принялся уплетать дичь за обе щеки. «Сегодня серьезные люди должны были подъехать. Менты местные, из администрации человечек, пара босиков конкретных». Протасов замешкался, соображая, кого бы еще присовокупить к списку. «Один авторитет и два СБУшника». «Понял, да, на разговор, в натуре». Продолжая жевать, Андрей с интересом поглядел на Валерия. «Вот так вот держу». Протасов энергично сжал руку в кулак. Получилось очень впечатляюще. «Навел тут порядок, кого следует, на место поставил». «Меня в ментовке концы», — нарушил собственное молчание собутыльник Протасова. «Все схвачено по-любому». «Ага», — понимающе кивнул Бандура, запихивая в рот следующий кусок мяса. «В этой халупе галима я просто шифрую», — сообщил Протасов доверительно, — «чтобы никто въехать не мог. Что к чему? Реально. А то была тут пара битков неумных, замочить хотели. Тебя? А кого? Папу Римского? Мы с Вовщиком их в лес увезли. Закопали нахрен». «Точно!» — вдохновением поддохнул Вовщик. «По-любому. Ты что, один вообще?» — спросил Протасов подозрительно, пока Андрей жевал. — Где братва в натуре? — С Кристиной, — невнятно промычал Андрей, сдвинув за щеку недожеванный кусок мяса. — С кем, блин? — не врубился Протасов. — С Кристиной, Бонасю. — Не понял, где ты ее раскопал? — Что, баба есть? — сразу оживился Вовчик. — Где баба? — Не для тебя, козла, — с расстановкой произнес Андрей. — Прихлопника пасть, жлоб, пока гланды не вырвали. Пандура опустил руку на пояс, где у него дремал пистолет. Свой браунинг он отыскал в приднепровских кустах на следующий день после возвращения в Киев. Тщательно вычистил, смазал и, естественно, прихватил в поездку. — Ты чё, был в Киеве? — Протасов придавил к стулу, попробовавшего было вскочить в Вовчика. — Беда с этим селом, — как бы извиняясь, обронил Протасов. — Раз на грудь принял, всё, хана, пока, блин, кого не оттрахает или не ухайдохает, не успокоится. — Сиди, падла! — зарычал он Вовчику. — Закопаю в натуре. — Я был в Киеве, — спокойно кивнул Бандур. — А пацаны? Из Крыма я вернулся один. Протасов почесал лысый затылок. «Вот блин!» — только и сказал Валера. Проглотив последний кусок мяса, Андрей приступил к рассказу. Он описал Валерию, как они оставили армейца с пулей в груди среди степного Крыма в маленькой деревенской больничке. Доктор там такой, надежный, обстоятельный, что ли, очки и халат, лицо строгое, настоящий лекарь, а больше и об Эдике, ничего не знаю. Протасов грустно покачал квадратной, коротко стриженной головой. Когда же Бандура поведал, в каком положении ему довелось расстаться с Атасовым, Протасов вздохнул со всхлипом и утер краешек глаза своей граблеподобной ладонью. Вот, значит, как обернулось. В сочетании с великанскими размерами и очень грозным видом дрожь в протасовском голосе прозвучала таким режущим диссонансом, что у Андрея тоже защипало глаза. «А гремуха-то как?» Пес в ангар рванул, а потом все взорвалось. И ни Гремо, ни Атасова я больше не видел. «Глимый расклад», — печально сказал Протасов.